Глава 12. «Лорд Ян!» — раздался очередной крик. Голос слабый. Я осторожно выглянул в окно. Толстяк, похожий на бульдога, шел по сугробам. Сильно хромал, явно ранен. Позади него еще люди. Не очень-то много их осталось. «Пусть подойдет один», — шепнул я. «Мало ли что». «Я здесь, Иван!» — крикнул Ян. «Подойди, но только ты один». Сазонов неловко направился к нам, утопая в сугробе. Стрелки остановились там, где стояли. Оружие опущено. «Лорд Ян, вам нужно уходить», — прохрипел Сазонов и остановился у избушки. «Здесь опасно. Времени нет». Безопасник тяжело дышал. На черной кожаной куртке с меховым воротником видна свежая дыра. Кровь струилась по штанине, лицо очень бледное. «Лорд Ян», — Сазонов уперся рукой в стену, — «ваш брат убит Регвардом». «Ну, хоть обвинил в этом не меня». «Вы теперь новый глава Великого дома», — продолжал он. «Я должен защищать семью Варга. Вам нужно вернуться на север, пока не стало поздно. Но все перекрыто, нужна помощь». Сазонов подошел к окну и взялся двумя руками за раму. Кровь текла из рукавов. Он увидел меня и скривился. «Убить меня хотел?» — спросил я. «И еще многих других. Понимаешь, какие теперь из-за этого проблемы у твоего нового хозяина?» «Их еще можно решить», — отозвался Сазонов и выплюнул кровь. Ульдов остался один, с ним только его наемники. Он обречен, до утра не доживет. Я был так зол на этого угрюмого толстяка, похожего на бульдога, что хотел его прикончить на месте. Но он сейчас сам умрет. Рана свежая, а он вместо того, чтобы заняться ей, пошел искать Яна. Ну, в преданности дому ему не откажешь. «Где остальные?» — спросил я. «Наш класс и другие заложники. Вы же всех взяли в заложники, верно?» «Верно». Он с трудом сел на снег, прислонившись к стене, и потрогал живот под курткой. Потом достал окровавленную ладонь. «Все студенты в подвале мужского общежития». Он сильно закашлялся и продолжил. «Ульдов приказал всех увезти туда, когда понял, что наследница императора осталась жива и на свободе. Пытается прикрыться, но план у него грамотный. Если будем держать всех при себе, их родителям придется идти с нами на контакт, если хотят заполучить своих деток живыми. Тех, кто еще жив, конечно». «Да что же вы вообще наделали?» – прошипел Ян. «Ваши люди здесь, лорд Ян», – сказал Сазонов. «Они вас защитят. Они...» Он согнулся, держась за живот. «Сейчас умрет. Видел такое много раз». «Ян, надо выручать наших». Я потрогал парня за плечо. «Если стрелки дома на твоей стороне...» «На его!» – Сазонов опустился на снег. «Мы всегда были на стороне Варга. Вся эта долбанная империя...» «Не имеет никакого значения, только север... только...» Голова повернулась, он умер. Струйка крови вытекла изо рта. Получил пулю, спасая хозяина. Но еще один ответственный за гибель наследников убит. Как бы их родственники не спросили с живых. «Он мертв?» — спросил Ян, глядя на меня. «Тогда вытащим наших, да? А что потом? Захватим Ригу и разнесем Ульдова со всей его охраной. Потом по обстоятельствам, а то они меняются каждый час. Но сначала наши. Идем. Хромающий Радич с трудом подошел к окну и посмотрел на тело Сазонова. «Хитрый ты, гадина! Обманул меня. Устроил тут цирк, но клятвы свои выполнил. Достойно, мать его, уважения. Дом Варга превыше всего, да?» Стрелки ждали нас в отдалении. Не больше десятка, половина ранены. Смотрели на Яна со странным любопытством, потом на меня, не скрывая опасения. «Слушаться будете меня», — объявил я. «Лорд Ян Варга передал мне командование всеми вооруженными силами Огрании. Вы в их числе». Повернулся к Яну, и он кивнул. «Сколько людей охраняет студентов?» — спросил я. «5 автоматчиков Ульдова». Усатый угрюмый мужик посмотрел на меня. «И трое наших. Ну а люди Ульдова скоро снова будут здесь». «У них приказ найти лорда Варга, нового. Надо снять охрану в общежитии, но так, чтобы не поднялась пальба. Что с ангаром, где стоят шагоходы?» «Охраняют наемники, и тот катафракт, который вывели, тоже. Там очень большой отряд, но у них нет пилотов. Были же. Больше нет. Их убили агенты охранки, как только все началось». Радич, опирающийся на найденную в избушке старую швабру, довольно хмыкнул. «А преподаватели не идут на контакт», — продолжил усач. «Он может их заставить. Пилот катафракта, из класса господина Алексея. Но он второй пилот. Он самостоятельно может только перегнать машину. Обслуживать и вести бой в одиночку не умеет. «Выдвигаемся», — приказал я. «Катерину в бой брать не буду, само собой, но место она должна сменить. Про это уже знают. Наверное, лучше ей остаться среди охраны Яна. Люди Варга хотя бы своему новому лорду должны подчиняться». На меня они все еще смотрели со смесью удивления и страха, но приказы выполняли. Стрельба вдали шла уже ожесточеннее. Иногда стреляли пулеметы со стен Академии. Судя по звуку, стрельба шла по порту. Он далеко, но пули достают. «Кто у вас старший?» — спросил я. «Что происходит в городе?» «Гвардия пробилась в порт», — отозвался угрюмый усач. «Для штурма у них нет катеров и лодок. Они захватили какие-то, но наемники отбили приступ. Гвардия пойдет на новый штурм, они лезут отчаянно. Там же половина тоже из Нерска, такие же упрямые, как и мы. А другая половина из Норландии. Они отбитые на всю голову. Кто глушит радиосвязь? Люди Ульдова». «Связаться бы с гвардией, но без разборок с Ульдовым это не выйдет. Тогда сначала освобожу людей». «Выдвигаемся», — сказал я. «По возможности не открывать огонь, чтобы тихо. Никто из студентов пострадать не должен, все понятно». Хватило уже несколько убитых наследников и проблем, которыми все это грозит. Добрались до мужского общежития без стрельбы, даже повезло. Похоже, у Александра Ульдова не так много людей, чтобы бросать их на поиск нас. Тем более ему нужно отбивать штурм острова. А там гвардии, отборные нерские стрелки и самые отчаянные из норландских штурмовиков, которые запросто пойдут на пулеметы, если будет нужно. Со стороны общежития виден катафракт Алексея Варга, стрелок, если я правильно помню название. Его перегнали ближе к пристани, чтобы грозить орудиями порту. В таком положении им даже не нужен пилот. Стрелять сможет любой с минимальным опытом. Но это пока гвардейцы не достанут свой шагоход. Три выстрела. Сработали все 100-миллиметровки по очереди. Рига била по порту, но взрывов снарядов при попадании я не услышал. Заряжены учебные болванки, там внутри нет взрывчатки. «Что дальше?» — спросил капитан стрелков Варга. «Нужно как можно скорее освободить заложников. Тебя и остальных в лицо знают. Отвлеки охрану, потом ножами или как удобно. Но чтобы без стрельбы, понятно?» «Выполняйте», — тихо сказал Ян, — «чтобы никто не пострадал». «Принял». Усач ушел и начал объяснять своим людям, что нужно сделать. Гвардия Варга не такая умелая, как императорская. У них и отбор не такой жесткий. Но дело свое знали. Уже через пару минут они выяснили положение людей Ульдова и готовили план. Там всего пятеро. Двое из них охраняли вход в сам подвал, трое внизу. «Пошел бы сам, но меня охранники могут узнать». «Да и не мое это дело. Сейчас мне нужно снова думать и принимать решение о том, что делать дальше. Попытаться захватить катафракт или лучше штурмовать ангар?» Мы ждали на первом этаже общаги, где охраны не было. Небольшая комнатка с окошком, из которого я мог следить за маневрами катафракта и видел свет административного корпуса. Катерина и Ян со мной, Радич тоже. Для него нашли медика из госпиталя, врачебный персонал никто в заложники не брал, так что было кому заняться раной. «Сколько всего вас прибыло?» — спросил я у мордатого мужика, который остался для охраны Яна. 30, он с подозрением посмотрел на меня. «В живых осталось 17. «Видел, что к вам подтянулись еще люди из ангара и корпуса?» Я выглянул в окно, ожидая, появится ли с той стороны отряд наемников. «Что говорят? Узнай и сразу ко мне». Он вышел в коридор и вскоре вернулся. «Ульдов в административном здании. Часть его людей охраняет ангар, часть — пристань, где стоит шагоход. Все боятся, что гвардия высадится с другой стороны острова, и там их никто отбить не сможет. Некому. Что еще? Ульдов хочет использовать все риги для боя, и для этого потребует у студентов, кто умеет управлять, занять места пилотов. И к каждому приставит личного охранника, чтобы пристрелил, если что-то пойдет не так. Он в отчаянии, но еще опасен. И пригонит отряд за студентами. Надо окопаться здесь, как только здание будет нашим. Нет, опасно. Катафракт может разнести это здание в пыль. Придется идти и захватывать его всеми возможными силами. Тогда будет проще. Но придется идти самому, чтобы сразу завести его и стрелять. «Подождешь здесь», — шепнул я Катерине. «С тобой будет Радич, и никуда не ходи, хорошо? Если что, бей всем, чем можешь, не жалей, а если сможешь вызвать бурю, будет просто отлично». «Поняла, попробую», — она кивнула. «Когда же эта ночь кончится? Уже скоро. Но врать не буду, утром вряд ли будет проще. Кстати, я понял, — Радич усмехнулся. Насчет третьего небожителя, вашего Янака. Небожитель Инжадерайга успел завести детей перед смертью, родились близнецы. Мальчик потом пошел в армию. Сейчас все Дерайга генералы, а дочку выдали за сына Юрия Климова, того самого, который основал дом Варга. Так что у Яна есть кровь небожителя и... Влад, кому сейчас до этого дела? Держи-ка лучше это. Я сунул ему автомат. И защищай Катерину. «А куда я денусь?» Он усмехнулся. «Ее последний телохранитель. А у тебя же тоже в роду были Дерайга?» «Нет, моя бабка со стороны матери, внучка небожителя Валероса, если не путаю. Нам не до этого, Радич. Нам про живых надо думать, а не про покойников. Янок, поможешь?» «Да, конечно». Вышли в коридор, но никуда отправиться я не успел. «Все готово», — доложил усач. Глеб, как его назвал Ян. Рукав куртки залит кровью. «Отбили всех студентов. Никого даже не ранили». И даже никого не зарезали у них на глазах. Сначала увели этих наемников и...» Он провел пальцем по горлу. «Ну и отлично. Я спущусь к ним». «Я с тобой», — добавил Ян. Мы прошли к двери и спустились по каменной лестнице. А студентов внизу много. В подвале и взрослые, и ученики, и ровесники Яна, и младшие, в основном подростки. Все в сборе. Едва поместились в небольшом помещении. Под потолком светила одинокая тусклая лампа. Она давала так мало света, что даже не видно тех, кто сидел у стен. Все сразу повернулись к нам и начали говорить и возмущаться почти одновременно. Жаль, что рядом нет учителей. Сразу хромает дисциплина. «Выпустите нас! Что мы сделали? Я наследник малого дома. Вы не имеете права меня здесь держать. Это Варга хочет занять трон?» «А нас хочет держать в заложниках, чтобы наши родственники не возмущались!» Они галдели и галдели. Целая ревущая толпа. «Внимание!» — объявил я громким голосом. «Прямо сейчас на острове укрываются мятежники. Императорская гвардия вот-вот начнет штурм, поэтому для вашей же безопасности вам лучше оставаться здесь. Повторяю, вы в безопасности, но вам нужно оставаться здесь, чтобы никто не пострадал. Это бомбоубежище. Никакой обстрел внизу не страшен». Не знаю, уговорил я их или нет, но возмущение стихло. А теперь можно их немного отвлечь. «Утром», — продолжил я, — «когда гвардия будет здесь, познакомитесь с новой императрицей. Она на острове». «А кто она?» — раздались голоса. «Императрица? Не сын, а дочь?» Стали обсуждать новость. Ну, хотя бы отвлек их от возмущения. Прошел чуть дальше, обходя сидящих на полу студентов, и сразу заметил кучерявого парня, прислонившегося к каменному столбу. «Ты же Франк, он умер!» — я сел рядом с ним. «Наследник великого дома Нумер». «Да», — пробурчал он из-под лобья, глядя на меня. «А вы все заодно. Хотите убить нас всех, верно? И все мои друзья мертвы. Твой друг Келвин сбежал, смог стащить шагоход с полигона». «Вдруг ты врешь?» Франко посмотрел мне в глаза. «Их уже наверняка убили. Келвин Регвард сбежал. Можешь не верить, но это так». Я поднялся. А сбежал он или нет? Может быть, брат Валентина просто угнал Ригу в одиночку, а Келвина убили по дороге, не знаю. Да и ту девушку застрелили, а она же была из их команды. «Янок», — позвал Франко, — «я тебя знаю хорошо. Ты же никогда не врешь. Что с Келвином?» «Говорят, что сбежал. И зря». Голос резко стал злым. «Я бы его прикончил, этого ублюдка. Разорвал бы ему...» Он осекся, удивил даже меня, не говоря об остальных. Ян вздрогнул. Остальные, кто сидели рядом, с ужасом уставились на него. Хорошо хоть, что он это не крикнул на весь подвал. Он махнул рукой и пошел следом за мной. «Вот и наши. Но не все». «Марк, тебя уже выпустили?» Я сел рядом с ним и хлопнул по плечу. «Быстро ты?» На лице свежая ссадина, а на мундире еще осталось масло, которым он запачкался в кабине шагохода. А ведь соревнование было днем, будто целую вечность назад. «Перевели сюда», — он посмотрел на меня. «Совсем недавно, из той камеры. Даже сняли наручники. Я хотел...» «Рома?» — в меня вцепился Валентин. «Вид у него тот и еще». Получал по морде днем, и будто сейчас тоже кто-то его ударил. «Где мой брат? Только не говори, что с Павликом что-то случилось. Только не говори, что его ранили. Только...» «Живой», — успокоил его я. Ушел вместе с Келвином, украли Ригу и перешли через реку. «Слава предкам!» — он с облегчением выдохнул. «А я уж думал, где Мария?» — спросил я. «Почему она не с вами?» «Увели», — сказала Анита Санта, опуская голову. «Час назад. Сказали, что Кульдову хотели забрать меня, но потом кто-то сказал, что не нужно. Так грубо ее схватили. Марк заступился, его ударили, и Валя тоже. Прикладами. Зараза. Все этой ночью пошло не так. Ладно, Ульдов еще пожалеет об этом». «Марк, ты поднимайся наверх», — сказал я. «Пригодишься на поверхности». «Но ведь я же арестован», — удивленно произнес он. «Первый пилот», — громко произнес я, — «отставить разговоры и немедленно выполнять приказ». «Есть», — четко ответил он и встал на ноги. «Валь, ты сидишь здесь». «Просто сижу без дела», — возмутился он. «Но ведь там такое происходит». «Сидишь здесь и наблюдаешь за дисциплиной. Если наверху будут взрывы, следи, чтобы никто не выскочил, понятно?» «Да», — грустно ответил он. Вернулись наверх в ту каморку на первом этаже, которая стала моим временным штабом. Я встал у окна и снова принялся раздумывать, какой вариант выбрать. Внезапная атака и захват катафракта — это единственный выход. И потом поставлю Ульдову ультиматум, чтобы сдался и освободил Марию. Он за свою жизнь боится так, что никуда не денется. Только мало людей для штурма. Для атаки необходимо обеспечить пятикратное превосходство в живой силе, а у нас, наоборот, людей меньше, чем охраны, которая стояла рядом с шагоходом. Зато есть три новых небожителя. Я взял амулет, который мне дала Катерина. Пламя ярко светило, будто у свечи появились новые силы. Поможет это мне или нет? «Рома», — Ян тронул меня за плечо. «Если что-то нужно, я готов тебе помочь. Мария им ничего плохого не сделала. Но если они что-то сделают с ней, все с ней будет хорошо». «Дурацкая ночь». Он стукнул кулаком по стене и отвернулся. «Как кошмар. Никак не заканчивается. Схватили Марию, убили брата. Они же его обманули и...» «Лорд Ян». К нам подошел усач из гвардии Варга, Глеб. «Прибыл гонец от Ульдова. Настаивает на встрече с императрицей. Говорит, что знает, как покончить с мятежниками и предателями». «Исключено», — заявил я. «Никаких переговоров Катерина Громова вести с ним не будет». Она возмущенно кашлянула, но спорить не стала. «И правильно. Глеб ушел, но скоро вернулся». «Ульдов это предположил», — Глеб посмотрел на меня. «Поэтому у гонца есть инструкции и на этот счет. Другая встреча, на этот раз с вами. Ульдов хочет обсудить план спасения императрицы и всей империи». «Лживый ублюдок», — пробормотал я и потер подбородок. «Но это же опасно», — сказала Катерина, подходя ко мне ближе. «Не ходи», — попросил Ян. «Он тебя убьет». Я прислонился лбом к холодной стене, чтобы подумать над ответом. Где-то вдали слышалась стрельба, очередная попытка штурма острова, которая провалилась. Не могу ждать, когда гвардия справится сама. Придется действовать мне. «Передайте ему мой ответ», — произнес я. «Встреча состоится, но на моих условиях».